еще несколько секунд Крейг видел в крошечной стеклянной колбе лампы красную нить накаливания, потом исчезла и она. Темнота навалилась на Крейга, и он поспешил укрыться в нише. В отчаянии он швырнул бесполезную лампу в стену. Она полетела вниз, удары ее о каменные стены становились все тише, и через несколько секунд он услышал далеко внизу всплеск. «Крейг, все в порядке, я выбросил лампу». Он услышал горечь и уныние в собственном голосе и еще раз попытался дотянуться до окна. После нескольких неудачных попыток он сдался и спустился по расщелине к V-образной нише. «Крейг, что происходит?» «Выхода нет», — ответил он. «Нам конец, если только...» «Что? Если только что?» «Если только одна из девушек не поднимется и не поможет мне». «Я пойду», — услышал он голос Тунгаты после нескольких секунд молчания. «Не пойдет, ты слишком тяжелый. Мне тебя не удержать». Снова молчание, а потом он услышал голос Селиан. «Скажи, что нужно сделать?» «Привяжись к веревке узлом булинь». «Окей. Теперь выходи на стойку, я буду тебя страховать». Он видел ее силуэт в тусклом свете костра и осторожно выбирал канат, готовый зафиксировать его в любой момент, если, не дай бог, она упадет. «Я перешла». «Трещину нашла?» «Да». «Я буду поднимать тебя, а ты должна помогать. Отталкивайся ногами от трещины». «Окей. Начали». Он почувствовал весь ее вес, когда веревка впилась в плечо. «Отталкивайся ногами», — приказал он и выбрал канат. Еще раз он поднял ее еще на 4 дюйма. «Еще». Казалось, подъем длился бесконечно, но вдруг она вскрикнула, и веревка скользнула по плечу, обжигая кожу. Крейга едва не выдернула из ниши. Он старался остановить веревку, чувствуя, как грубый нейлон сдирает кожу с пальцев обеих рук, и, наконец, ему это удалось. Селен кричала, раскачиваясь на веревке. «Замолчи!» — взревел Крейг. «Возьми себя в руки!» Крики смолкли. «Я оступилась!» — скорее прорыдала, чем произнесла Селен. «Сможешь нащупать трещину?» «Да». «Скажи, когда будешь готова?» «Готова. Отталкивайся». Он думал, что подъем не кончится никогда, но вдруг почувствовал прикосновение руки Сэйлиэн к своей ноге. «У тебя получилось», — прошептал он. «Чудо мое дорогое». Он немного поднялся по расщелине, освобождая место для Сэйлиэн. Потом показал, как надежно обеспечить свою безопасность, наклонился и крепко сжал ее плечо. «Я не смогу подниматься дальше». Это были первые слова Сэйлиэн. «Самое страшное позади. Дальше все будет просто». Он пока не говорил ей об окне, было слишком рано. «Послушай, как пищат мыши», — попытался подбодрить ее Крейг. «Выход близко, совсем близко. Подумай о первом луче солнца, о первом глотке свежего сладкого воздуха». «Я готова», — сказала она наконец. Он пропустил ее вперед, потом стал подниматься следом, руками показывая, куда нужно ставить ноги. Потом, когда расщелина стала слишком широкой, он просто стал поднимать ее, толкая перед собой. «Крейг, здесь ничего нет, тупик», — прорыдала Селен. Он чувствовал, что ее вот-вот охватит паника. «Прекрати», — рявкнул он. «Еще одно усилие, всего одно, я обещаю». Он подождал, пока Селен успокоится. «Есть окно прямо над твоей головой, всего в футе или двух. Мне не дотянуться до него. Все получится. Мое тело послужит мостом для тебя. Ты встанешь мне на живот и легко дотянешься. Селен, ты слышишь меня? Отвечай». «У меня ничего не получится», — едва слышно ответила она. «Значит, мы все останемся здесь», — произнес он резко. «Это единственный выход. Мы воспользуемся им или сгнием здесь. Ты слышишь меня?» Он поднялся к ней так близко, что почувствовал ее ягодицы животом. Потом он собрал все силы, выпрямился и, оперся плечами в одну стену расщелины, а ногами в другую. «Медленно разожми руки», — сказал он, — «садись мне на живот». «Крейг, я слишком тяжелая». «Делай, что говорят». Он почувствовал ее вес и едва не закричал от боли. Мышцы и сухожилия были на грани разрыва, в глазах потемнело. «Теперь вставай!» — прохрипел он. Она встала на колени, которые пронзали его тело, как гвозди на распятии. «Вставай!» — простонал он. «Быстрее!» Она встала и закачалась. «Вытянись, попробуй дотянуться до окна. Крейг, здесь какая-то дыра. Сможешь забраться в нее?» Ответа он не услышал. Она сделала шаг по его телу, и он громко закричал. Потом она подпрыгнула, и ее вес больше не давил на него. Он услышал, как она пытается оттолкнуться от стенки ногами, потом зашуршала потянувшаяся за ней следом, как хвост обезьяны, веревка. «Крейг, здесь площадка, нет, пещера. Найди, к чему можно надежно привязать веревку». Минута, еще одна, он не мог больше терпеть, его ноги затекли, плечи привязала, все в порядке. Он подергал веревку, она показалась ему надежной. Потом он завязал петлю на запястье, расслабил ноги и мгновенно закачался, как маятник над бездонным стволом.